Глава 34. Прошло еще немало времени, прежде чем Рэндалл Марч смог оправиться домой. Он был рад покончить с делами дня и расстаться с суперинтендантом Дрейком. Реакция Дрейка на следы, найденные мисс Силвер, была прямо-таки неистовой. Он был подавлен, оскорблен, унижен. Он высказал предположение, что следы могли быть оставлены и в любой другой день. А когда Марч напомнил ему, что в среду днем шел сильный дождь, снова разобиделся. Конечно, для офицера полиции нет ничего мучительнее, чем видеть, как ведется подкоп под его стройную версию, или как она рассыпается, так что никакими силами не удержать. И имея двух подозреваемых, Кара и Рету, Дрейк находился в состоянии блаженства и самодовольства. Это было его первое дело об убийстве. Впереди маячило повышение по службе. Общественное положение обвиняемых льстило его классовому сознанию. Ему не понравилось, когда Холдернес выдвинул альтернативную фигуру Сирила Мэхью. Никто и не стремился доставлять ему удовольствие. Но он повел себя достойно, как офицер, желающий только узнать правду. И вот... Следы ног неизвестной женщины, которая никак не вписывается в картину. Тут любой выйдет из себя, тем более, что он должен был сам их обнаружить. За что шеф уже выговорил ему. Все обстояло бы еще не так плохо, если бы это были следы мисс Крей. Но они были не ее. И у него нет никаких догадок. Он не желал, чтобы шеф указывал ему еще раз. С некоторой горечью Дрейк отметил, что если бы ему пришлось выбирать между делом, в котором нет подозреваемых, и делом, где они роятся как мухи, он бы выбрал первое, да еще и спасибо сказал. В этом шеф был с ним полностью согласен, что нечасто случалось за время их сотрудничества. Что ж, работа закончена, следы сфотографированы, залиты цементом, над ними натянут брезент, защита от перемены погоды, и Рэндалл Марч отправился домой. Он покинул Меллинг и медленно поехал по узкому темному проулку. С обеих сторон тянулась живая изгородь, неухоженные разросшиеся кусты, местами прерываемые черными дырами. На дороге не было ни души, ни света фар других машин, ни низко висящего фонарика велосипеда, ни пешеходов, сжавшихся к кустам. Одиночество и темнота были приятны. Физически он устал, так как не уставал долгие годы. Смертельно болела и голова. Последние два дня его мысли шарахались из стороны в сторону, боролись, бунтовали. Даже когда он призывал их к порядку, удерживал равновесие между обвинением и защитой, выполнял работу без опасений и поблажек, он не был уверен, что часа весов не перевешивает в ту или в другую сторону. Он ехал по дороге, освещенной фарами, и от души желал, чтобы так же светил был его путь. Полмили от Меллинга дорога делала крутой поворот влево, а вперед к Раубери-Коммон уходила грунтовая пешеходная дорога. Фары выхватили из темноты женскую фигуру. В момент поворота она стояла ослепленная вспышкой света, с непокрытой головой, бледным лицом и широко открытыми глазами. Это было страшно, как лицо утопленницы. Он проехал поворот, остановился и вернулся пешком. Услышал, как поскрипывает гравий. Неописуемое облегчение охватило его с головы до ног. Он стал уверять себя, что причин для страха нет. Хруст гравия звучал для него, как самый желанный звук. Он окликнул женщину. «Рета, что ты тут делаешь?» И увидел, что она движется к нему, как тень. «Я ходила в Раубери-Коммон, не могла сидеть заперти. Нельзя разгуливать в темноте, это плохо кончится. Мне никто не сможет причинить зла. Я слишком несчастна». «А в темноте ты чувствуешь себя защищенной?» «Да. Люди тебя не тронут. Ты один во всем мире». «Рета, не надо так говорить. Я иду домой». Она сделала шаг, и тут он сорвался. Марч был человек решительный. Он не мог дать ей вот так уйти от него. Не раздумывая, он схватил ее. Под руками оказалось грубое пальто и обнял. «Рета, пожалуйста, отпусти меня. Не могу. Я люблю тебя, и ты это знаешь». «Ведь знаешь?» «О, нет! Что пользы лгать? Наконец-то мы можем сказать друг другу правду. Ты знаешь, что я тебя люблю?» «Нет! Перестань гладить. Ретта, перестань. Если мы не можем ничего сделать друг для друга, то можем, по крайней мере, быть искренними. Если бы ты не знала, разве сидела бы у меня сегодня с обвиняющим видом? Как только я задаю тебе вопрос, ты на меня злишься. Как только я устраняюсь и даю расспрашивать тебя этому чертовому Дрейку, ты меня обвиняешь. Если бы ты не знала, что я тебя люблю, ты бы себя так не вела. Ты же знала? Да, знала. Но разве это важно? Это как узнать о чем-то таком, что давно умерло, прошло. Он крепче сжал ее. Она почувствовала, какие у него сильные руки. «Что ты говоришь? Думаешь, я дам тебе уйти?» Странным, рыдающим голосом она произнесла. «Я уже ушла!» К нему вернулось беспокойство, которое он испытал, когда увидел ее в свете фар. Его мелодичный голос стал жестким и скрипучим. «Не говори так, я этого не принимаю. Я прошу тебя стать моей женой». «Рэндалл, ты что? И мы пошлем объявление в газеты?» «Вот уж они порадуются». Заголовок. «Главный констебль женится на главной подозреваемой в деле об убийстве Лесситера». «Хотя нет. Это они смогут только после ареста. Неуважение к суду или как там еще это называется. А как только меня арестуют, я буду осуждена». «О, Рэндалл, почему это с нами случилось? Мы могли бы быть так счастливы!» Горе разбило ее. Она не предполагала, что так получится. От мысли, что все могло быть прекрасно, становилось еще больнее. У нее не осталось ни гордости, ни самообладания. Она даже не порадовалась, что вокруг темно. Она заливалась бы слезами и в яркий день. Сначала Рэндалл ничего не понял. Она неподвижно стояла, а он с трудом справлялся с собственными эмоциями. Потом жгучая слеза упала ему на руку. Он поднес ладонь к ее лицу, и на нее закапали слезы. Он стал осыпать ее поцелуями, и она целовала его в ответ со всей страстью отчаяния. «Если это все, что им дано, так пусть оно будет отпущено полной мерой!» Они были одни во всей вселенной. Дыхание и биение сердец лились воедино. Они не знали, сколько так продолжалось. Наконец она, задыхаясь, сказала: «Мы сошли с ума». «Нет», — возразил Рэндалл, — «мы выздоровели. Так и будем держаться дальше, как здравомыслящие люди. А стоит ли?» К нему вернулось самообладание, мысли окрепли. «Стоит?» «Не знаю. У меня такое чувство, что я ушла. Я где-то далеко. Я принесу тебя обратно». «Вряд ли ты сможешь», — она отодвинулась. «Рэндалл, ты можешь ответить мне честно на один вопрос?» «Постараюсь». «Если постараешься, выйдет нечестно. Я должна знать, ты уверен во мне? Не сейчас, не в этот момент, а уверен ли ты всегда? Утром или если тебя разбудить среди ночи, когда ты еще не успел разобраться и переубедить себя?» «Да, я всегда был в тебе уверен. Мне не надо себя переубеждать. У меня это в крови». Она прильнула к нему и сказала: «Акар не уверен». «Ретта? Он не виноват. Он хочет верить. Ужасно хочет». «Молодой дурень. Он старается, я вижу. Иногда его немного отпускает, а потом опять. А может, она это сделала? Он ничего не говорит, но я знаю. Если бы тоже было с тобой, я бы не вынесла». «Со мной так не будет, обещаю тебе». Она снова повторила: «Кар не виноват. Я сама могла бы про него так думать, если бы не было очевидно, что он считает, что Джеймса убила я. Он спросил меня, зачем я это сделала, и заставил меня отстирывать плащ. Боюсь, я сделала это плохо. Тебе вообще не надо было этого делать». Она откинула со лба волосы жестом, от которого у него замирало сердце. «Я знаю. Все было так ужасно, так вдруг. Я испугалась за Кара, он за меня. Нужно было только отмыть получше. Тогда это казалось самым правильным. А теперь, конечно, мне никакой суд не поверит». «Не говори про суд, до этого не дойдет». Со всей решительностью Рэндалл старался убедить, успокоить свою возлюбленную. «Кто-то совершил убийство, и мы его найдем. Если ты тревожишься, переговори с мисс Силвер, увидишь, что она не унывает». Генриетта прошептала: Мне она нравится. Не понимаю, почему, но она производит впечатление, как будто ты опять ходишь в школу и воображаешь сказку, где ты встречаешь старуху, которая дает тебе волшебный орех, а в нем шапка-невидимка». Рэндалл засмеялся. «Интересно, а что на это скажет мисс Силвер? Может, снисходительно улыбнется, а может, назовет большим преувеличением. Я слышал, как этот дерзкий тип Фрэнк Эбботт назвал ее «моди-талисман». Ну, конечно, за глаза. Он всегда говорит, что когда она вступает в дело, полиция из него выходит со славой». «Это правда?» «Правда. У нее небывалый нюх. Нет, больше того, она понимает людей. Она понимает все, что они скрывают. По внешнему виду, манерам, потому как мы стараемся не дать другим что-то о нас узнать. Она видит насквозь. Помню ужасное чувство, которое мы испытывали в детстве, когда проделывали что-то такое, чего она не одобряла. Уж на что Изабель была? Ловкая врунишка. Но и она плакала горючими слезами». «Не могу себе представить, чтобы Изабель расплакалась. Да, она была крепкий орешек, помнишь? И все-таки я это видел. Что до меня, то я чувствовал, что бесполезно пытаться что-то скрыть от мисс Силвер. Я и не пытался. Должен признаться, она и сейчас производит на меня тоже впечатление». Ретта неуверенно засмеялась. «Да, похоже. Когда я с ней разговаривала, то поняла, что если я попробую что-то скрыть, она заметит. В результате я рассказала ей то, что не собиралась». Она отступила на шаг. «Рэндалл, мне пора идти. Они подумают, что со мной что-то случилось. Ты меня понимаешь?» «Да».